Особенно это критично для членов клана Учиха, эмоции которых усиливаются после открытия ими Шарингана. Живя в эту эпоху, они обязательно будут вставать на путь крайностей. Слишком малому числу ниндзя Учиха удается сохранить свое первоначальное мышление после того, как они откроют глаза. http://63648-3089817. Глава 119. Путь развития со спецификой страны демонов и 3.3. Глава 119. Путь развития со спецификой страны демонов и 3.3. У тебя есть конкретный план? Рури не говорила много, ведь она не очень хорошо в этом разбиралась, но то, что сказал Шрейши, действительно было проблемой всех ниндзя, а для клана Учиха эта проблема была еще серьезнее. Поскольку у них есть возможность открыть глаза, погружаясь в эту тьму, они даже сами стремятся погрузиться в нее. Но такая сила может легко породить тьму в сердце ниндзя Учиха. Ты уже разобралась с бандитами в стране демонов. Следующий шаг – построить дороги и соединить каждую область страны в единое целое, чтобы было проще передавать приказы и сохранять порядок. Потом нужно основать школы. В каждом маленьком городке, в каждой маленькой деревне должна быть создана школа. И здесь, в столице, должна быть создана специальная школа ниндзя нового типа. Новая школа ниндзя. Сейчас в различных деревнях ниндзя практикуют шестилетнее обучение, и при отличных оценках дети даже могут окончить школу досрочно. Но я отменю эту привилегию и добавлю ко времени обучения еще 3 года. Поскольку досрочное окончание не будет допускаться, первоначальные 6 лет плюс 3 года составит 9 обязательных лет обучения. Конечно, если ребенок окажется настоящим гением и будет заслуживать досрочного завершения учебы по старым стандартам, то для них я планирую открыть специальное учебное заведение, чтобы собрать самых талантливых детей в одном месте и научить их самым глубоким знаниям и навыкам. В любом случае, 9 лет обучения будут обязательны, будь то для обычного ниндзя или для гения. Никто не сможет избежать этого ограничения. Просто эти гениальные ниндзя будут получать элитное образование. Школа будет принимать детей в возрасте 6 лет, и они не смогут окончить ее до 15 лет. Для обучения генина не нужно так много времени, сказала Рури и нахмурилась. Когда она училась в школе ниндзя, ей потребовалось полгода, чтобы освоить все базовые способности ниндзя. Даже для тех, кто имеет минимальную квалификацию, 6 лет достаточно, чтобы завершить обучение, но вот 9 лет это уже перебор. Это именно то, что я пытаюсь объяснить. Как ты думаешь, это действительно хорошо для детей в этом возрасте изучать различные способы убийства людей? Шрейши положил документ перед Рури. Рури открыла его, чтобы посмотреть. Это данные обследования психического здоровья ниндзя Конохи. Эти люди часто склонны к беспокойству, раздражительности и нервам, когда остаются одни. Многие из них даже теряют контроль над собой и убивают своих товарищей во время миссий. Единственная общая черта среди них – это то, что они подверглись ужасам войны в слишком молодом возрасте. Они стали свидетелями жестоких сражений и научились убивать по щелчку пальца. Причина, по которой я добавил эти 3 года, заключается в том, чтобы сначала привить детям жизненные ценности, а уже потом делать из них ниндзя. Ниндзя – это всего лишь их профессия, но далеко не вся их жизнь. Прежде чем быть ниндзя, они являются живыми людьми со своими мыслями, а не просто орудиями войны. Если бы позволяли обстоятельства, Шрейши хотел бы отсрочить выпускной возраст до 18 лет. Рури внимательно просматривала этот документ. Каждая запись была очень подробной, включая время, место, личности и симптомы. Чем больше она смотрела на это, тем сильнее поражалась, и выражение ее лица становилось все более и более серьезным. Обычные ниндзя уже такие, поэтому Учиха с Шаринганом с еще большей вероятностью подвергнутся таким проблемам. Раньше я не обращала внимания на эти проблемы. Рури вздохнула. Дело не только в ней. Вероятно, никто не хотел обращать внимание на такого рода проблемы. Когда Коноха обнаруживала подобные проблемы, она просто сажала вышедшие из строя орудия, а тех, кого нельзя было исправить, могла и вовсе устранить. Но Коноха никогда не пыталась исправить эту проблему или воспрепятствовать ее возникновению заранее. Они использовали насилие для решения последствий после того, как у ниндзя возникал нервный срыв, а их психическое здоровье до этого никого не волновало. В учебниках школы ниндзя не упоминаются подобные вещи. Там учили либо знаниям ниндзя о том, как выполнять ниндзюцу и убивать людей, либо воли огня. В дополнительные 3 года я планирую организовать идеологические курсы, курсы консультирования по психологическим проблемам и тому подобное. Я думаю, что здоровый ниндзя должен не только овладеть мощной силой, но и использовать свой мозг для управления этой силой. Это и есть настоящий ниндзя в моих глазах. Удастся ли избежать этих проблем таким образом? Рури не могла не спросить. Она очень надеется, что люди клана Учиха смогут выйти из тьмы, и Шаринган не станет их кандалами. Нет никаких гарантий. Но, по крайней мере, когда они расстроены и грустят, у них будет достаточно понимания, чтобы оценить свою ситуацию и не стать опьяненными силой или минутным удовольствием, приводящим к непоправимым ошибкам. Шрейши сказал правду. Все-таки способность к обучению и психологическая выносливость у всех разные. Что Шрейши может сделать, так это позволить им иметь более зрелое мышление, чтобы смотреть на все более объективно, вместо того, чтобы просто зайти в тупик, впасть в крайности, причинить вред себе и другим. Кроме того, все ученики, поступающие в новую школу ниндзя, должны будут подписать соглашение о неразглашении информации. Соглашение о неразглашении. Ниндзя – это военная сила страны, и им нельзя раскрывать информацию, которую они знают. Все же я планирую распространять метод практики режима мудреца в новой школе ниндзя. Это секретное соглашение, на самом деле, будет особой техникой запечатывания. Клан Узумаки помог мне разработать нужную печать. Оно не будет ограничивать личную свободу людей, но они не смогут раскрыть никаких секретов о природной энергии. Шрейши знал, что в тот момент, когда эта сила просочится, в мире произойдет что-то ужасное. Пока сила в его руках не станет достаточно большой, режим мудреца будет передаваться только среди ограниченной группы людей. Рури кивнула, соглашаясь с его решением. Еще один вопрос. Замечала ли ты какую-либо разницу между природной энергией и чакрой? С улыбкой спросил Шрейши. Разницу? Вспомни, когда ты практиковала природную энергию, какое у тебя было настроение? Подумав об этом, Рури поняла, что ее сердце во время практики находилось в полном покое. Это было удивительное ощущение единения с миром. Я чувствовала себя очень спокойно, Рури рассказала о своих ощущениях. Правильно, не только мы, но и люди в организации, которые изучили режим мудреца, также входили в это состояние. Это спокойное и умиротворенное состояние ума способствует эмоциональной стабильности и имеет функцию саморегуляции. Я думаю, что для клана Учиха это будет очень полезно. Даже если они откроют Шаринган, их эмоции будут гораздо более стабильными, и они не будут терять контроль так легко. Люди клана Учиха, которые практикуют природную энергию и подвергаются долгосрочным идеологическим консультациям, обязательно будут намного стабильнее. Шрейши не верит, что он не сможет решить проблемы, вызываемые Шаринганом. Когда они закончили говорить, было уже поздно. Из-за выпивки кожа Рури в этот момент залилась румянцем. Это придавало ей необыкновенное очарование. Хотя Шрейши не в первый раз видел румянец Рури, каждый раз он испытывал прекрасные ощущения. В этот момент он уже обнимал миниатюрное тело Рури сзади. «Ты такой плохой!» Рури оглянулась на него, немного поборолась, а потом сдалась. «Ты усердно работала последние несколько дней, теперь я позволю тебе расслабиться». После этих слов Шрейши медленно расстегнул ее пижаму и засунул внутрь свою ладонь. Слабый аромат исходил от прекрасных черных волос Рури. Поцелуи и объятия поглотили их в этот момент. «Остановись на секунду». Рури ахнула, ее лицо покраснело. «Что случилось? Пока меня не было дома в эти дни, эта белоглазая женщина ведь не приходила соблазнять тебя, верно? Почему ты спрашиваешь об этом?» Движения Шрейши замедлились. «Моя интуиция подсказывает мне, что она точно не будет вести себя честно». Рури верила своей интуиции. Когда Шрейши собирался ответить, их положение изменилось, и Рури оказалась сверху. Она уставилась на него своими черными глазами. «У меня плохое настроение, поэтому ты сегодня будешь снизу». http://63.648.3.089.818. Глава 120. Путь развития со спецификой страны демонов 2.1.3. Глава 120. Путь развития со спецификой страны демонов 2.1.3. Больница Канахи. В определенной палате на втором этаже Цунади проверяла тело Минато. «Как ты себя сейчас чувствуешь?» Цунади дотронулась пальцами до руки Минато. «Мне кажется, что мои мышцы очень напряжены, и я не могу двигаться так же гибко, как раньше». Лицо Минато было довольно бледным. С тех пор, Как он проснулся, он почувствовал, что функции его тела находятся в скованном состоянии, и даже двигаться сейчас ему было не очень удобно. «Это нормально, не волнуйся, в твоем организме не обнаружено никаких отклонений, я выпишу тебе лекарство, и через полмесяца ты поправишься». Цунади кивнула. В основном все было так, как она и предполагала. Хотя Минато был воскрешен из мертвых, его тело на какое-то время впало в ослабленное состояние. Но пока он будет принимать нужные лекарства и некоторое время отдыхать, он сможет вернуться в нормальное состояние. «А как твое сердце?» — снова спросила Цунади. Смертельная рана Минато была нанесена именно в сердце. Минато коснулся своей груди и сказал: «Я больше не чувствую там никакой боли». Однако, вспоминая сцену той ночи, он все еще чувствовал озноб по всему телу, словно его окатили холодной водой. Тот человек действительно хотел его убить, и все из-за страха перед его пространственно-временным ниндзюцу. «Кстати, Цунади сама, как сейчас дела у Кушины?» — обеспокоенно спросил Минато. «Не беспокойся, у нее все намного лучше, чем у тебя. Печать успешно восстановлена. Сарутоби Сенсей также послал больше Анбу для ее тайной защиты и расследования всего дела». «Понятно. С таким большим инцидентом действительно необходимо тщательно все расследовать, особенно способ раскрытия личности Кушины как Джинчуурики. До того, как произошел этот инцидент, среди ниндзя, которые знали, что Кушина является Джинчуурики Девятихвостого, в основном были лишь высокопоставленные лица деревни Янбу, которые ее защищали. Однако Шрейши и Рури целенаправленно пошли к ней и высвободили часть силы Девятихвостого из ее тела, даже сломав технику запечатывания клана Узумаки. Серьезность этого вопроса нельзя было назвать маленькой. Цунади сама. В этот момент вошла Шизуне, толкая тележку. Верхний слой был заполнен лекарством, которое нужно было дать Минато, а нижний – кашеобразной пищей, содержащей необходимые питательные вещества. «Ты все принесла, Шизуне?» «Да, это лекарство, которое Минато-сенпай должен регулярно принимать, а также его обед». Шизуне подтолкнула тележку к больничной койке Минато и взяла стакан, чтобы налить ему горячей воды. Цунади взяла лекарство с тележки, проверила его и спросила Шизуне: «Это лекарство разработано Никонохой?» Шизуне повернула голову и улыбнулась. «Это лекарство для тела, производимое компанией Астра. Оно позволит телу Минато-сенпая восстановить как можно быстрее». «Оно было проверено?» — спросила Цунади. Она высыпала несколько таблеток из баночки и поднесла к носу, чтобы проверить лекарство по запаху. Не то, чтобы она не доверяла, но для Минато сейчас был критический момент. Если кто-то подмешает яд в лекарство, то будет очень плохо. «Да, оно было перепроверено несколько раз, и проблем нет», — ответила ей Шизуне. Цунади кивнула и почувствовала облегчение, поставив пузырек с лекарством обратно. «Минато, пока тебе следует восстанавливаться здесь, а я пойду в отдел разведки, чтобы проверить ситуацию». «Хорошо, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне, Цунади сама». Минато кивнул, не прося Цунади оставаться с ним все время, ведь это было немного неразумно. Шизуне последовала за Цунади из комнаты, и они вместе пошли по коридору больницы. «В чем дело? Я вижу, что ты хочешь что-то сказать, но не решаешься заговорить». Цунади посмотрела на Шизуне рядом с ней. Цунади сама, Шрейши Сенпай действительно предал деревню? Ты тоже хочешь задать этот вопрос? Маленькая девочка по имени Нахарарин уже много раз спрашивала меня об этом раньше. Хотя мне и самой сложно это принять, но могу лишь сказать, что все, что этот человек делал в Конохе, было просто притворством. Но очевидно, раньше не было никаких признаков, почему Шрейши Сенпай решил предать деревню. Выражение лица Шизуне было грустным. Она и представить себе не могла, что нежный и вежливый сенпай окажется врагом, который причинит большой вред деревне и даже безжалостно нападет на своих товарищей. «Ну, кто знает». Глаза Цунади блеснули. «Возвращайся домой, а я пойду в отдел разведки и проверю ситуацию». «Хорошо». Шизуне рассеянно кивнула и пошла домой одна. Лишь когда спина Шизуне исчезла за углом, Цунади повернулась, чтобы пойти в другую сторону. Разведывательный отдел находится в относительно отдаленном и тихом уголке деревни. Это место недалеко от библиотеки Конохи, и у его дверей дежурит несколько ниндзя. Большинство из них – простые работники, у которых есть таланты во многих областях. Особенно ценятся их аналитические способности, и все они – чрезвычайно выдающиеся ниндзя в этом плане. «Цунади сама, у вас есть какие-нибудь приказы?» – подошла женщина-ниндзя. «Я хочу посмотреть информацию, которую запрашивала раньше. В принципе, все готово, но поскольку много информации было разбросано в разных местах, и причин для ее сбора раньше не было, срочный анализ мог привести к некоторым погрешностям и ошибкам в выводе информации. Дав неуверенный ответ, Кунаичи повела Цунади в свой кабинет, взяла документ с полки и положила его перед Цунади. Кунаичи приготовила ей чашку чая и ушла, оставив Цунади одну читать документ. Цунади открыла файл с разведданными. Естественно, это были записи о бывшем ниндзя Конохичибаши Рейши. Теперь этот документ очень сильно отличался от его предыдущего личного дела. Раньше информация в документе была такой же, как у любого посредственного чунина, за исключением медицинских ниндзюцу, которые находились на достаточно хорошем уровне, остальные его способности были посредственными. Среди ниндзя Конохи он определенно относился к группе ничем не примечательных, имеет под своим управлением человека из грязи, гигантскую змею из воды и странного призывного зверя, напоминающего детеныша какого-то черного зверя. Человек из грязи обладает способностями к сокрытию, которые позволяют ему скрываться даже от ниндзя восприятия. Он бессмертен. Даже если его тело разрезать на куски или уничтожить взрывными печатями, он не умрет. Водяной змей может вытягивать чакру противника. Любые ниндзюцу против него неэффективны и даже будут преобразованы им в чакру, чтобы пополнить свой запас. Может высвобождать воду для атаки на врага и создания для себя благоприятной среды. Его атакующая и защитная сила удивительны. Единственной слабостью является тайдзюцу высокого уровня. Черный зверь может использовать ниндзюцу стихии молнии. В ночь побега техникой призыва также была призвана жрица, и можно предположить, что она не является человеком, а лишь иметь похожий внешний вид. Либо техника призыва, используемая Шрейши, является особенной. Кроме того, он может использовать технику теней, напоминающую ниндзюцу клана Нара. Его тени осязаемы, а скорость их атаки достаточно быстра. Даже Джонину не рекомендуется драться с ним в ближнем бою. Безопасное расстояние составляет более 5 метров. Он также может оставлять метку на человеке и косвенно использовать осязаемые тени для убийства. Чтобы не быть замеченными, количество чакры в таких тенях будет уменьшено, что приводит к короткому времени их существования и ослаблению их атаки. Поэтому целью атаки, скорее всего, будут жизненно важные точки, чтобы убить с одного удара. Является ли это всеми способностями, которыми обладает Чибаши Рейши, неизвестно. Откуда этот паршивец все это взял? http://63463-3 миллиона 89819. Глава 120. Путь развития со спецификой страны демонов 2.2.3. Глава 120. Путь развития со спецификой страны демонов 2.2.3. Когда Цунади закончила читать, ее брови нахмурились. Согласно этой информации и тому, что ниндзя Анбу видели и слышали той ночью, даже она, сражаясь в полную силу, не смогла бы справиться с этими призывными зверями с особыми способностями. Одна только эта большая водяная змея доставляла слишком много проблем. Особенно ее способность высасывать чакру, чтобы продолжать сражаться, проблема для большинства ниндзя. Что касается последующих пунктов, то речь шла об анализе его личности, всестороннем разборе способностей и причинах предательства. Но в этих пунктах была всего лишь пара строчек, потому что для анализа нужно больше конкретных фактов и разведывательных данных. С точки зрения Цунади, люди из отдела разведки сделали уже все, что могли, чтобы проанализировать его. Помимо битвы той ночью, Шрейши не оставил им никакой ценной информации. Когда Анбу пришли в его резиденцию, все, что они нашли, было бесполезными вещами. Прочитав информацию, Цунади немного посидела, затем покинула отдел разведки и отправилась в здание Хокаге, чтобы встретиться со своим учителем Сарутоби Хирузином. «Я хочу отпроситься». «Отпроситься?» Хирузин отвлекся от документов и переключился на разговор с Цунади. «Я планирую на время покинуть деревню», сказала она с серьезным выражением лица. «Куда ты пойдешь?» спросил Хирузин. «В лес Шиткацу. Место, где живет слизень». Хирузин задумался на некоторое время. Первоначально он обеспокоился о том, что Цунади планировала расследовать дело Шрейши, но раз это не связано с этим вопросом, тогда проблем нет. В конце концов, Шрейши слишком опасен. Информация в отделе разведки не является полной, и более глубокие вещи держатся в секрете. «Да, я хочу кое-что узнать от Кацую». Хотя вопрос о воскрешении Минато решен, У нее еще осталось много сомнений по многим вопросам. И Цунади подумала, что слизень в лесу Шиккацу может что-то знать. «Пока меня не будет, вы можете найти кого-нибудь другого, кто будет обучать медиков. Страна демонов». В лесу небесная дева пера в костюме жрицы обеими руками формировала печати, накапливая чакру. Стихия ветра. Техника клинка ветра. По лесу пронеслись бесчисленные маленькие лопасти ветра с едва заметным белым светом. Под звуки разрезания деревья с обеих сторон начали падать одно за другим, из-за чего земля в лесу дрожала и поднималась пыль. Это еще был не конец. Маленькие лопасти ветра продолжали кружить по поверхности упавших деревьев, срезая ветки и кору, оставляя лишь гладкие бревна. Менее чем за минуту один человек выполнил задачу, на выполнение которой у группы простых людей ушло бы как минимум полдня. Ниндзя страны демонов вокруг зааплодировали, затем благодаря усиленным природной энергии телам они легко подняли деревья, погрузили их на телегу и перевезти все обратно. С другой стороны громовой детеныш превратился в молнию, и все могли видеть только его остаточные изображения, быстро носящиеся по лесу, после чего одно дерево за другим начало падать вниз, вызывая глухие стуки. Небесная дева пера снова и снова использовала стихию ветра, чтобы очистить деревья от всего лишнего, а ниндзя продолжали таскать бревна в телеге. Это довольно утомительная работа. Громовой детеныш вернулся на плечо небесной девы пера и вздохнул от изнеможения, а на его лице даже выступил пот. Хотя сложность работы невелика, нагрузка действительно очень большая, и это потребляет много чакры. По мнению громового детеныша, это более утомительно, чем борьба с ниндзя Канахи. Есть еще каменоломня в западных горах, с которой нам нужно разобраться. Пойдем, сестра. Небесная дева пера полетела с громовым детенышем на плече на запад. Город Астра, столица страны демонов. В этот момент по дороге, ведущей к северной части города, двигались телеги, загруженные различными камнями и деревом, а также другими строительными материалами, такими как песок. Когда жители столицы увидели эту сцену, они поняли, что военный район в северной части города будет продолжать строить какие-то странные здания. Несмотря на любопытство к делам военного округа, жители продолжали лишь проявлять некоторые интересы и не собирались создавать проблемы. Поскольку страна демонов всегда была нейтральной страной, на нее не влияли войны. В прошлом страна демонов не развивалась в военной сфере. Пока в стране есть верховная жрица, страну не коснется война. Все жители твердо верили в это, и факты подтверждали их мысли. При таком высоком авторитете, когда их верховная жрица вдруг захотела создать в стране особую военную территорию, эти люди, естественно, не стали возражать. Ведь что бы ни случилось, верховная жрица сама защитит их. Однако в сторону военного городка на севере везли столько телег с различными строительными материалами, что можно было себе представить огромный размах строительства. Некоторое время назад они начали строить дороги недалеко от города Астра, но теперь они собрались делать что-то еще. Шрейши сама, сотрудники уже собрались. В настоящее время они находились в самой северной точке военного округа в столице. Поскольку они не могли начать расширяться в сторону жилых и коммерческих зон, им приходилось строить новые здания еще дальше на север. После неустанных усилий ниндзя со стихией земли в организации, тяжелая каменная стена высотой десятки метров на севере была разрушена, раскрыв обширную равнину. В конце равнины виднелся пышный лес и озеро, а вдали в густом тумане вырисовывались горы. Над этим проектом строительства работало более 1000 человек, среди которых он отправил 20 ниндзя, владеющих стихией земли, и 50 ниндзя, укрепивших свои силу, скорости и другие физические навыки с помощью природной энергии, и все они здесь являлись обычными рабочими. До этого эти ниндзя заранее были адаптированы к строительным задачам, поэтому они быстро смогли приступить к официальной работе. В конце концов ниндзя очень хорошо адаптируются. Дело не в том, что Шрейши не хотел использовать весь персонал, а в том, что это уже был лимит, который можно было выделить для строительного сектора. Мест, где нужна рабочая сила, было много, и невозможно было всех отправить на строительство. Согласно первоначальному плану, эти 1000 простых рабочих, плюс 20 ниндзя стихии земли и 50 ниндзя тайдзюцу должны были завершить всю работу в течение месяца. В конце концов, площадь, которую нужно расширить на этот раз, очень велика, особенно область для обучения ниндзя. Это важная военная сила страны, и ей следует избегать контакта с жилыми и коммерческими районами. Если использовать систему, как в Конохе, где ниндзя живут с простыми людьми, это будет размывать границы, а понятия военных и гражданских будут смешиваться. По мнению Шрейши, ниндзя – солдаты с необычайной силой, и они представляют собой важный отдел, который необходимо развивать в процветающей и могущественной стране. Школы ниндзя относятся к категории военных ведомств, в которых должны соблюдаться меры абсолютной секретности, что необходимо для безопасности всех. Поэтому Шрейши с самого начала полностью разделял эти две группы – военных и мирных жителей. Обычно в жилых и коммерческих районах работали лишь сотрудники службы безопасности, отвечающие за патрулирование и соблюдение порядка. http://63648.3136388. Глава 120. Путь развития со спецификой страны демонов 2.3.3. Глава 120. Путь развития со спецификой страны демонов 2.3.3. Пока строительные работы шли полным ходом, Шрейши отправился в сторону другого района. Он уже какое-то время был занят этими делами, и у него сейчас не было времени на исследование. Однако в организации уже было собрано много талантов, которые исследовали не только ниндзюцу и чакру, но и изучали общество и историю, для чего требовался специализированный персонал. Шрейши не думал, что копирование знания из его прошлой жизни сможет решить здесь все. Истории развития двух миров сильно отличались, и здесь есть такая особая вещь, как чакра, поэтому некоторые идеи из Земли могут не сработать в этом мире. Шрейши потребовалось много усилий, чтобы найти людей, обладающих знаниями в этой области, записать их опыт и знания и сохранить в виде книг. По мнению Шрейши, знания этих людей являются культурным достоянием, которое стоит передать потомкам. Познание сути вещей, понимание истории и обобщение опыта будет способствовать развитию мира, вместо того, чтобы застревать в сегодняшней искаженной реальности. Духовно-идеологическое воспитание цивилизации поднимет общество и мир на более высокий уровень и прорастит волю людей к свободе и миру. В текущем мире ниндзя только грубая сила может сдерживать нынешние проблемы, но затем они обязательно вспыхивают в виде войн через определенный промежуток времени. Так было в эпоху воюющих государств, так же остается и после установления системы «одна страна, одна деревня». Основная проблема не была решена, но это все же привело к небольшому развитию. По крайней мере, кое-как сформировались страны со своей военной силой. В прошлом страны полагались на найм ниндзя для вторжения на территории других стран. У них в руках были только политика и экономика, а военной отрасли, можно сказать, не существовало. Потому что, по сути, эти кланы ниндзя не принадлежали никому, и военная сила существовала независимо. После создания системы «одна страна, одна деревня», ниндзя теперь стали жить в деревнях, которые концентрируют военную мощь страны и косвенно принадлежат даймё. Только после этого страну можно было назвать полностью сформированной. По мнению Шрейши, это заслуги клана Синджу и клана Учиха, за что их действительно стоит похвалить. Так они поддержали целостность стран, чтобы те больше не зависели от найма случайных групп, а развивали свою собственную военную мощь для лучшего управления населением и богатством. Сейчас шел важный этап развития, и Шрейши должен был следить за многими вещами. Далее он планировал провести инспекцию в различных регионах страны демонов, чтобы выяснить, есть ли какие-то проблемы, которых он не заметил. Шрейши всегда считал, что без проведения фактической инспекции у человека не должно быть права говорить. Будучи руководителем, такой неосведомленный человек приведет лишь к деградации страны. Шрейши-кун, ты не планируешь вернуться домой сегодня вечером? Прогуливаясь по небольшой дороге, ведущей в отдаленную деревню, Аяни заскучала и заговорила с Шрейши. Я не смогу, поскольку инспекционная работа занимает много времени, и мне нужно как можно скорее понять ситуацию в стране. Все будет нормально, если оставить такие вещи людям внизу. Нет, это очень важно для меня. Чтобы быть уверенным, я должен изучить это сам. Строительство дорог можно будет завершить в течение 3-6 месяцев, поскольку ниндзюцу позволяет сократить объем работ. Но образование нельзя оставлять другим. Это долгосрочная работа, и ее нужно выполнять, основываясь на фактическом положении дел, сказал ей Шрейши. В этом мире есть ниндзя, которые совершенно не похожи на обычных людей. И между образованием простых людей и ниндзя есть большая разница. Он не может развивать ниндзя с помощью методов обучения обычных людей, и делать наоборот тоже не получится. В сочетании с национальной средой и семейным окружением каждого человека выбор, с которым они сталкиваются, также будет меняться. Это так хлопотно. А я не шла по тропе, которая вела в труднодоступную деревушку и была в очень плохом состоянии. Инженерная бригада по ремонту дорог еще не приступила к работе здесь, и может пройти некоторое время, прежде чем здесь будет проложена хорошая дорога. Им не потребовалось много времени, чтобы добраться до отдаленной деревни страны демонов. Поскольку здесь не было войн, даже в этой бедной деревне казалось, что все жители счастливы и живут в мире и спокойствии. По сравнению с большинством мест в мире ниндзя, эта деревня похожа на рай на земле. «Вы посторонние, давненько к нам в деревню не приходили чужаки», — с улыбкой сказала старуха с большим мешком на плече. «Да, бабушка, вы выглядите усталой, позвольте мне помочь вам». «Извините за это, молодой человек». Старушка на мгновение поколебалась и все же передала Шрейше свой мешок, который только что несла на плече. «Все в порядке, но что там внутри такое тяжелое?» Шрейше почувствовал, что мешок очень тяжелый, и с любопытством спросил: «Это сувениры из соседнего села». «Понятно». Шрейше Саяни последовал за старушкой в деревню. Хотя есть стабильность, ее нельзя путать с процветанием. «Кстати, вы путешествующая пара?» — с улыбкой спросила старушка. Прежде чем Шрейше успел ответить, Аяни взяла на себя инициативу подойти, прижалась грудью к руке Шрейше и счастливо улыбнулась старушке. «Да, я его невеста». «Верно, дорогой?» — Шрейше безмолвно посмотрел на нее и даже не знал, что сказать. «Хе-хе, я вижу, что у вас очень хорошие отношения. Ну, так как мы любим друг друга с детства, мы уже планируем сыграть свадьбу через некоторое время», — ответила ей Аяни. Шрейше чувствовал, что Аяни все больше и больше преувеличивает. «Но все ли из этого ложь?» «Понятно, тогда поздравляю вас». Старушка показала теплую улыбку. Вскоре они дошли до дома старушки. Это был одинокий деревянный дом, окруженный забором. Во дворе были посажены какие-то дикие овощи. Жизнь здесь, очевидно, была очень простой и незамысловатой. «Положите мешок сюда», — старушка указала на место. Шрейше сделал, как было велено. «Извините, что побеспокоила вас. Уже поздно. Вы не хотите погостить сегодня у меня?» Как только Шрейше собирался отказаться, Аяни обняла его за руку и сказала, краснея: «На самом деле, мы здесь, чтобы испытать сельскую жизнь, так что позвольте побеспокоить вас, бабушка». «Нет проблем, я буду готовить, а вы двое можете пока отдохнуть. Давненько я не принимала гостей у себя дома». Пожилая дама, казалось, была в хорошем настроении и пошла на кухню готовить ужин. «Эй, не принимай решения за меня». Шрейше мог только сесть рядом и беспомощно прошептать Аяне: «В любом случае, ты здесь, чтобы наблюдать за положением сельских жителей страны демонов, так что это следует рассматривать как выполнение полевой работы. К тому же эта старушка выглядит довольно одинокой. Она будет очень рада, если мы останемся на ужин». Аяне отпустила руку Шрейше и ответила. Услышав, что сказала Аяне, он подумал, что хотя это немного отличалось от его первоначального плана, цель была в основном такой же. Изначально он планировал исследовать ситуацию в этой деревне в целом и узнать больше о людях здесь только завтра. Кроме того, атмосфера здесь мне показалась очень уютной. «Сельская местность в этой стране кажется довольно хорошей», — сказала Аяни с теплой улыбкой на лице. http://63648-3136389. Глава 121. Путь развития со спецификой страны демонов 3.1.3. Глава 121. Путь развития со спецификой страны демонов 3.1.3. После 6 часов небо стало значительно темнее, и в сумерках вдалеке смутно виднелось заходящее солнце. Погода в феврале еще очень холодная, а страна демонов – небогатая страна. Лишь очень небольшое число людей в городе могло позволить себе пользоваться обогревателем. В сельской же местности люди не могли и думать об использовании обогревателя. Они могли только найти в доме открытое место и сложить там пару горящих дров, чтобы согреться. В стране демонов зиму переживали именно так. Во многих бедных и маленьких странах зимние ночи иногда бывают страшнее и смертоноснее, чем армии ниндзя во время войны. Лишь малое число людей могло позволить себе отопление, поэтому многие могли замерзнуть ночью насмерть. Особенно этому были подвержены те, кто оставался без крова в охваченных войной районах. Столкнувшись с теплым гостеприимством пожилой дамы, Шрейше и Аяни остались у нее ужинать. Бревенчатый домик был не очень красивым, но достаточно крепким, чтобы обеспечить ей укрытие от ветра и дождя. Если плотно закрыть двери и окна, здесь лишь слышался свистящий звук холодного ветра снаружи. Ужин был очень простым, только паровые булочки, соленые огурцы и очень жидкая рисовая каша. Шрейши мог понять, что это уже была лучшая еда, которую старушка могла приготовить для них. Если бы не они, она бы сохранила эти вещи, ограничившись кашей. Имеющиеся в доме ингредиенты также состояли из дикорастущих овощей и редиса, которые можно увидеть повсюду. Жизнь одинокой старушки, может, и была простой, но видно, что условия жизни в этой деревне едва ли позволяли решить проблему еды и одежды. Эту пожилую женщину звали Ецзы, и в настоящее время она жила одна. Ее муж скончался из-за болезни несколько лет назад. У нее есть сын, который работает в портовом городке страны демонов. Он моряк и имеет свою семью. Каждый декабрь и январь он приводит сюда свою жену и детей, чтобы отпраздновать Новый год, а затем возвращается в портовый город на работу. Это ведь статуя верховной жрицы. Во время еды Шрейши взглянул на полку в комнате, на которой стояла глиняная статуэтка. Да, это верховная жрица сама. Бабушка Ецзы улыбнулась. Я видел такие статуэтки во многих местах. Похоже, эта страна действительно любит свою верховную жрицу. Когда Шрейши увидел это своими глазами, он многое понял. Вера в верховную жрицу влияла даже на такую отдаленную и бедную деревню, и она была интегрирована в повседневную жизнь людей страны демонов. Конечно, ведь мир в этой стране сохраняется во многом благодаря ей. Мы должны поблагодарить верховную жрицу сама за то, что она принесла нам мир. Бабушка Ецзы сцепила руки и поклонилась глиняной статуэтке. Во время еды бабушка Ецзы рассказала Шрейши и Аяне историю о победе верховной жрицы над демоном. Более 20 лет назад, вскоре после окончания Первой мировой войны ниндзя, страну демонов постигло ужасное бедствие. Родился ужасающий монстр и смерть распространилась по землям страны демонов. Что действительно страшно, так это его терракотовые войны. Бабушка Ецзы вспомнила прошлое и вздохнула. Учитывая ее возраст, вполне вероятно, что она лично пережила этот ужасный кошмар. Терракотовые войны. Когда Шрейши услышал это название, его голос внезапно стал громче, как будто он столкнулся с чем-то невероятным. Хаэм, что-то не так с этим названием. А я не с удовольствием слушала историю и в этот момент в замешательстве посмотрела на Шрейши. Ах, нет, просто это название, оно звучит немного странно. Бабушка, продолжайте. Что случилось с теми терракотовыми войнами? Шрейши не знал, с чего начать жаловаться. Терракотовые войны – это название действительно особенное. Эти терракотовые войны и лошади считаются монстрами из камня, которые обычно спят в царстве подземного мира. Они трехметрового роста и держат в руках огромные каменные мечи. Это армия бессмертных монстров. А демон, управляющий этими монстрами, приносит смерть и разрушение. Бабушка Ецзы не обращала внимания на все более странное выражение лица Шрейши и продолжала рассказывать свою историю. Разве окружающие страны не вмешиваются в это дело? Шрейши проявил любопытство. Я помню, что ниндзя приходили разобраться с ними, но, похоже, это не возымело никакого эффекта против этой армии монстров. Многие люди погибли, потому что эта армия была бессмертной. Бабушка Ецзы не знала конкретной ситуации, но она видела много ниндзя, пытающихся остановить армию, многие из которых в конечном итоге погибли. На дороге часто лежали тела ниндзя, и все они были убиты армией демона. Так что же произошло в конце? В конце, конечно же, верховная жрица сама взяла на себя инициативу по подавлению хаоса, но, похоже, это произошло во время правления предыдущей верховной жрицы, и я не очень хорошо помню многие вещи. Демон был запечатан, а верховная жрица была принесена в жертву вместе со своими последователями, с сожалением сказала бабушка Ецзы. А как зовут этого демона? Его зовут Маурё. Бабушка Ецзы назвала имя монстра, вызвавшего катастрофу. Она очень четко его запомнила. После еды бабушка Ецзы планировала отдохнуть. В конце концов, она очень старая, и у нее гораздо меньше энергии, чем у молодых людей. Шрейши не стал ее беспокоить, а позаимствовал ее сарай и отправился туда вместе с Аяне, чтобы отдохнуть ночью. Оно вдвоем сели и зажгли дрова, чтобы рассеять темноту и холод вокруг себя. Кто бы мог подумать, что в стране демонов будет такая интересная история. Битву между монстрами и ниндзя в конечном итоге решила верховная жрица. Очевидно, Аяня восприняла слова бабушки Ецзы как сказку из книжки с картинками. Это не обязательно должно быть ложью. В библиотеке Канахи действительно есть записи о подобных событиях. 20 лет назад в стране демонов произошло великое бедствие. Должно быть, это и было происшествие с появлением Аурё. И бабушка достаточно хорошо знала, что это был за враг. Но разве она не сказала, что это был демон? В этом мире не должно быть никаких демонов, верно? А я не почувствовала, что эта тема была немного странной. Верховная жрица Мираку окружена очень таинственной природной энергией, но, кажется, она отличается от той природной энергии, которую используем мы, и в ее ауре было что-то еще. Я не знаю, что это такое, но это определенно не синдзюцу после слияния чакры и природной энергии, а что-то особое, что принадлежит только жрицам, сказал Шрейши. Он вспоминал, что покой и тепло, которые он чувствовал, когда шел на встречу с Мираку раньше, вероятно, были вызваны ее силой. Кроме того, у жаб с горы Мьёбаку даже есть способ вернуть мертвеца к жизни. На фоне этого особые способности жриц уже не кажутся такими уж неприемлемыми. Хотя он не мог поверить во все, что сказала бабушка Е, но этот демон мог быть правдой. К сожалению, он прибыл в страну демонов только недавно и пока плохо знал многие вещи, но он наверстает упущенное. Более того, основные секреты, связанные с демоном, должны находиться в руках самой верховной жрицы, а обычные люди знают только какие-то мелочи. http://lrulatirubak63648/3136390. Глава 121. Путь развития со спецификой страны демонов 3.2.3. Глава 121. Путь развития со спецификой страны демонов 3.2.3. Неужели Намика Зимината действительно не умер? А я не уже слышала, как Шрейша говорил об этом, и считала это невероятным. Если это правда, то способности горы Мьёбаку действительно слишком волшебные и могут быть опасны для них. В больнице Канахи есть люди, которых я разместил, чтобы следить за ситуацией, а также я попросил людей Гата, которые остались в Канахе, провести отдельное расследование, и Намика Зимината, которого я смертельно ранил в сердце, действительно в этот момент все еще жив. Вскоре после нашего побега в Канаху пришла старая жаба, которая посетила больницу и забрала что-то у Мината. Шрейша рассказал о ситуации, а я не так, будто видел эту сцену своими глазами. Это действительно страшная сила. Если мы столкнемся с этим в будущем, то нам, вероятно, придется быть более осторожными. Не волнуйся слишком сильно. Если и есть такое средство воскрешения мертвых, то это может быть только запретной техникой. И пользователю подобной техники, вероятно, приходится платить большую цену за подобное. Шрейша не верил, что метод воскрешения из мертвых, который использует гора Мьёбаку, позволяет им совершать подобное по желанию, не платя за это ничего существенного. Кроме того, на данном этапе им не нужно беспокоиться о Канахе. Чтобы справляться со скрытым песком и скрытым камнем, Канаха должна делать все возможное, и у нее нет сил, чтобы обращать внимание на них. Самое главное сейчас – укрепить власть в своих руках и начать развитие страны. Уже пора отдыхать, Шрейши-кун, я немного устала. А я не зевнула. Ложись спать, мне еще нужно кое о чем подумать. Правда? Тогда спокойной ночи. А я неестественным образом положила голову на колено Шрейши, закрыла глаза и заснула с улыбкой на губах. На земле слишком холодно, так что нам нужно держаться вместе, чтобы согреться. А я не, которая уже закрыла глаза, попыталась выдумать объяснение. Я ничего тебе не говорил, верно? Потому что Шрейши-кун извращенец. Он хочет посмотреть на мое тело, пока я сплю. Не волнуйся, я не собираюсь этого делать, утвердительно сказал Шрейши. У тебя вообще нет таких идей в голове, зачем ты это говоришь? Если речь идет о владении моим телом, я уже давно говорила тебе, что не хочу когда-либо покидать Шрейши-куна. Ты можешь использовать меня как хочешь, сказала ему Аяне. Не волнуйся, я тебя не брошу, успокоил ее Шрейши. Подонок, прошептала Аяне, надув губы. Эй, после этого Аяне сжалась, а ее дыхание стало намного легче, как будто она погрузилась в глубокий сон. Шрейши посмотрел на затихшую Аяне и вздохнул. Это был не первый раз, когда у него возникало желание принять эту девушку перед ним. Но в этот момент он уже не был одиноким человек, и было бы слишком плохо сделать больно любимой девушке из-за порыва. Из-за этого он чувствовал вину как перед Аяне, так и перед Рури. Иногда ему казалось, что он слишком эгоистичен. На следующий день они проснулись довольно рано. Погода была еще очень холодной. Когда они только встали, их тела были немного скованными, но после небольшой зарядки им стало лучше. А я не пошла помочь бабушке Ецзы приготовить завтрак. После завтрака их тела и вовсе пришли в норму. Люди в деревне тоже вставали рано. Они жили здесь самой обычной жизнью, работая с рассвета и ложась спать на закате, и так повторялось каждый день из года в год. Под защитой верховной жрицы эта страна наслаждалась уютом и покоем, которому не могли не позавидовать многие. Но так было не только из-за верховной жрицы, но и потому, что стратегическое расположение этой страны было не очень важно в глазах соседей. С другой стороны, богатейшая страна огня, в сочетании со слабой дипломатической позицией Канахи, неизбежно попадала в неловкую ситуацию, когда страны нападали на нее со всех сторон. Сегодня Шрейши начал исследовать эту деревню, в которой проживало около 200 человек. Все они были стариками, женщинами и детьми. Молодых и крепких мужчин здесь почти не осталось. Из разговоров с местными можно было узнать, что эти молодые парни и мужчины среднего возраста ушли из села на заработки в более крупные города, чтобы поддерживать свои семьи здесь. Общеобразовательный уровень здесь очень низок, и большинство взрослых знает ограниченное число букв, и поблизости нет ничего напоминающего школу, чтобы научить их. Шрейши также спрашивал их, что они думают об отправке своих детей в школу. У взрослых здесь нет широких стремлений, и они экономически отсталые. Им не нужно уметь читать и писать. Даже без этих навыков они могут усердно работать на фермах и полях, чтобы иметь достаточно еды и питья. И это единственные навыки, которым они могут научить своих детей. «Я чувствую, что мышление этих взрослых очень отсталое», — сказала Аяне, выслушав мнение здешних людей. После того, как они посетили так много жителей деревни вместе с Шрейши, это было единственной мыслью в ее голове. Это их реальность. Им нужна работа, которая может содержать их семьи, а не чтение и изучение каких-то бесполезных для них знаний. В эту эпоху очень низкой продуктивности зерна и овощей, выращиваемых обычными фермерами, хватало лишь на их собственное пропитание. Такие вещи, как школы, в их сознании являются местами, которые можно найти только в городах, и учиться в которых могут только дворяне. Простые же люди должны хорошо выполнять сельскохозяйственные работы, чтобы прокормить себя и свои семьи. Такое мышление, по мнению Шрейши, естественно, было неправильным, отсталым и невежественным. Но, исходя из реальной ситуации в деревне, идеи этих фермеров были верны. Понимание людей из больших городов не подходило для жизни в их ситуации. Точно так же, как и с учебными материалами ниндзя, они не нужны обычным людям. Даже если они получат их в свои руки, они не смогут их изучить и применить на практике. Это также причина, по которой я пришел сюда для проведения расследования. Если здесь будет создана школа, и всем будет навязываться учеба, сельские жители определенно будут испытывать отвращение и неприязнь к этому, потому что учения из больших городов не касаются их жизни. Такие знания им просто не нужны. Если это не отвечает их интересам и потребностям, они, естественно, будут это отвергать. Звучит хлопотно. Потребности у всех разные, и развитие страны неотделимо от талантов из всех слоев общества. Будущий мир ниндзя должен основываться на талантах, а так называемые таланты являются результатом того, что все получают поддержку. Со все большим и большим количеством талантов необходимо будет улучшать и базовый уровень. Образ жизни ниндзя недоступен обычным людям, поэтому Шрейши хочет сделать отдельные школы для ниндзя и обычных людей. Среди гражданских из-за таких факторов, как регион, уровень образования и экономическая среда, будут большие различия в учебных материалах, преподаваемых в школах. В бедных местах нужно учить людей знаниям, которые могут сделать их богатыми и позволить им быстро решить свои проблемы с едой и одеждой. В богатых местах, где людям не нужно заботиться о еде и одежде, нужно будет предоставлять более продвинутое образование, и вероятность рождения талантов в такой среде будет гораздо выше, чем в бедных районах. Нынешний мир находится в эпохе ниндзя. Роль простых людей игнорируется. Но все забывают, что ниндзя также выбираются из обычных людей. Обращать внимание на развитие силы ниндзя, игнорируя при этом обычных людей внизу, само по себе является огромной ошибкой. Через эту деревню Шрейши может примерно понять условия жизни в сельских районах страны демонов. Должно существовать небольшое количество богатых деревень, но большинство из них все еще находится на уровне нехватки еды и одежды. После этого Шрейши провел здесь еще несколько дней, чтобы узнать больше о ситуации в этой деревне, а затем попрощался с бабушкой Ецзы и отправился в другие места для проведения расследований. http://63643648-3136391. Глава 121. Путь развития со спецификой страны демонов 3.3.3. Глава 121. Путь развития со спецификой страны демонов 3.3.3. Когда Шрейши вернулся в штаб организации, прошел почти месяц, и уже было начало весны. В течение этого месяца Шрейши иногда проводил время с Аяни в пещере, а иногда ночевал в домах жителей деревень. Он заметил много проблем, но преимущества этой страны также очевидны, а именно то, что здесь нет хаоса войны, и все в основном остается стабильным, поэтому он может потихоньку развивать все отрасли и постепенно решать проблемы. Шрейши считает, что сейчас не нужно было беспокоиться о чем-то срочном. Когда он вернулся в штаб-квартиру, зона обучения ниндзя уже была завершена. В этой школе навыкам ниндзя могли обучаться одновременно сотни человек. Территория была большой, и было достаточно места для проведения настоящей боевой подготовки. Шрейши намеревался отбирать учеников из детей страны демонов, а также из кланов Учиха, Хьюга и Узумаки. Помимо этого, он искал юных сирот в мире ниндзя и приводил их сюда для обучения. Природная энергия позволяла взращивать ниндзя без какой-либо предрасположенности к чакре. Пока в теле нет особо серьезных дефектов, любой человек сможет развить хорошую боевую мощь. Как бы ни был плох ученик, обычные люди не смогут сравниться с ними по силе. Недостаток заключался в том, что вероятность взращивания могущественных ниндзя топ-уровня была очень мала, а преимущество было в том, что качество можно будет компенсировать количеством. Сейчас сирот можно было найти по всему миру ниндзя, и если заняться их сбором, то можно будет получить сотни или даже тысячи потенциальных ниндзя. Согласно отчету, на данный момент уже было собрано более 400 сирот, а их обучение в качестве ниндзя будет официально начато в апреле. Однажды они станут ниндзя страны демонов, но это будет только через 9 лет. Шрейши сама, это письмо из Канахи. Шрейши наблюдал за школьной территорией, когда мужчина в плаще с вышитым логотипом в виде цветка астры появился рядом с помощью техники телесного мерцания и вручил ему письмо. Шрейши открыл письмо и просмотрел его. В прошлом году он попросил людей заключить соглашение о сотрудничестве с Канахой для обучения ниндзя-медиков. Компания Астра оплатила часть сделки рецептами лекарств, и Канахе придется обучить для них несколько ниндзя-медиков. Официальное начало сотрудничества состоится также в апреле, через месяц, когда откроется школа ниндзя Канахи. Сейчас уже март, и ему действительно пора уладить это дело. В содержании письма говорилось, что им разрешено отправить от 20 до 30 студентов с талантами ниндзя-медика для прохождения 6-летнего обучения в школе ниндзя. Канаха возьмет на себя половину стоимости учебных материалов и проживания, а другую половину должна заплатить их сторона. Но Канаха не будет оплачивать материалы, используемые в экспериментах, и за это должен полностью платить Шрейши. Шрейши кивнул. Просьба была разумная, и в основном все было в порядке. Сколько людей в настоящее время изучают медицинские ниндзюцу здесь, в штаб? Всего 41. Мужчина немного подумал, чтобы ответить. Выберите 25 человек и послезавтра пошлите кого-нибудь, чтобы они в целости и сохранности доставили их в Канаху. Пусть отправляются морским путем, через страну чая, а затем по территории страны огня. Учитывая, что страна дождя, страна травы и страна рек могли стать зонами боевых действий, было бы очень опасно идти по суше. Будет неприятно случайно ввязаться в войну. Да, кстати, Шрейши сама, недавно в мире ниндзя распространился странный слух. Подумав о чем-то, мужчина понизил голос и очень осторожно заговорил. Странный слух, этот слух еще не был подтвержден, но говорят, что третий Казекаге из деревни Скрытого Песка, похоже, исчез. Голос мужчины был очень низким, потому что этот вопрос был слишком важным, но подтверждения пока не было. Внезапное исчезновение такого ниндзя, как один из пяти Каге, было немаленьким делом. Шрейши, услышавший эту новость, тоже удивился. Казекаге исчез, да, и кажется, что он исчез в конце января. Война ниндзя продолжается уже больше месяца, а третий Казекаге ни разу нигде не появлялся. Сейчас все больше и больше людей начинает верить, что эта новость правдива. Когда Шрейши услышал это, на его лице появилось подозрительное выражение. Казекаге исчез в конце января, но войну против Канахи скрытый песок начал в феврале. Тогда кто отвечал за мобилизацию войск? Высокопоставленные лица скрытого песка. Первоначально он думал, что исчезновение третьего Казекаге произошло после начала войны, но теперь кажется, что это не так. Но как мог Казекаге внезапно исчезнуть? Может быть, это какой-то план скрытого песка? Шрейши сама, нам нужно послать кого-нибудь для расследования этого дела? Шрейши покачал головой и сказал, нет, это не имеет к нам никакого отношения. Наша текущая роль – продавать лекарства, так что не делайте ненужных вещей. Ниндзя сражаются, а мы несем ответственность за зарабатывание денег на них. Хотя Шрейши и был удивлен исчезновением Казекаге, он тщательно обдумал это и понял, что это не имеет к нему никакого отношения. Независимо от того, присутствует Казекаге или нет, деревня скрытого песка будет продолжать покупать у них лекарства и не прекратит сотрудничество из-за исчезновения одного человека. Если они поспешно вмешаются в это дело, а скрытый песок найдет их следы, это может вызвать подозрения. Во время этой войны продавать лекарства, чтобы зарабатывать деньги, их единственная цель, и им не нужно обращать внимание на такие вещи. После того, как мужчина ушел, Шрейши продолжил бродить по школе. Когда он собирался вернуться, земля перед ним начала вздыматься, и появился земляной генерал. Он передал записку, и Шрейши нахмурился, прочитав ее содержание. Это странное белое существо снова начало пробираться в Канаху и проникло в клан Учиха. Земляной генерал кивнул, показывая, что это действительно так. Им действительно нет конца, но что они хотят делать? Шрейши не мог этого понять. Честно говоря, Шрейши очень боится человека, стоящего за этой группой загадочных белых существ. Давление, которое на него оказал тот Шаринган, было слишком ужасающим, и он помнит его до сих пор. Но эта группа людей должна что-то планировать, иначе они не стали бы снова и снова пробираться в Канаху и расследовать дела в клане Учиха. Это заговор против Канахи, нет, скорее, это заговор против клана Учиха. Кто является целью? Это то, чего Шрейши не знает. На этот раз тебе нужно проследить за ними и понять, что они пытаются сделать. Из рукава Шрейши внезапно вырвался змееподобный поток воды, который прикрепился к телу земляного генерала и исчез. Будьте осторожны, если вы обнаружите опасность, вам следует немедленно уйти. Просто следите за их местоположением и не вступайте в контакт. Земляной генерал мог встретиться с вдохновителем за кулисами при расследовании этой группы загадочных существ, поэтому он попросил водяного бога дракона последовать за земляным генералом, чтобы избежать проблем и дать им возможность сбежать при обнаружении. Земляной генерал кивнул и нырнул в землю, чтобы выполнить просьбу Шрейши. http://lrulati.rubak63.6483.136.402. Глава 122. Кацую, 1.3. Глава 122. Кацую, 1.3. Если оглядеться вокруг, можно было увидеть, как ряды деревьев устремлялись прямо в небо. У этого вида деревьев не было листьев, а ветви, растущие из ствола, были похожи на иголки. Оно были полностью бледно-серого цвета, что давало людям ощущение, будто это кости. Лес был наполнен влажной и освежающей атмосферой. Когда Цунади прибыла сюда, она сделала легкий вдох и почувствовала, как ее конечности и кости наполнились ощущением комфорта. Этот лес полон чрезвычайно густой природной энергии. На земле и бледных стволах деревьев невооруженным глазом можно увидеть несколько сине-белых слизняков. Из их рта выплевывалась слизистая жидкость и стекала вниз по ветвям деревьев. Это лес Шипкацу, одно из трех святых мест в мире ниндзя. Все это пространство являлось территорией слизней. Согласно знаниям Цунади, лес Шипкацу существовал в мире еще до того, как родилась концепция ниндзя. Правителем этого места является гигантский слизень с мягким и добрым характером. Все маленькие слизни здесь являются клонами этого гигантского слизня. Они обладают особыми способностями, такими как расщепление и выплевывание едких жидкостей. Цунади сама, почему вы здесь? Из глубины леса выполз слизень. По сравнению с теми, которые ползали по деревьям, размером с ладонь, слизень, заговорившись с Цунади, был уже размером с холм. Но Цунади знала, что это все еще не настоящее тело слизняка, а лишь маленький клон основного тела. При подписании контракта в самом начале, Цунади посчастливилась увидеть настоящее тело Кацую, которое было настолько огромным, что не поддавалось описанию словами. Трудно представить, что такое волшебное существо вообще существует в мире ниндзя. Хотя Цунади намного поколений моложе нее, у Кацую мягкий характер, и она всегда любит обращаться к своим контрактникам уважительно. Можно сказать, что это место выделялось среди трех святых мест. По сравнению с таинственной горой Мьёбаку и жестокой пещерой Рьючи, лес ушек Кацу был самым дружелюбным. Давно не виделись. Поскольку недавно в Канахе что-то пошло не так, я хочу кое-что узнать от тебя. Понятно. Однако в мире ниндзя сейчас действительно неспокойно. Похоже, началась еще одна большая война. Кацую слегка опустила свое тело, и ее тон был полон сострадания. Она жила тысячи лет, поэтому можно сказать, что она знала историю на своем личном опыте. Люди и ниндзя подобны источнику постоянных войн и разрушений, которые всегда наполняли эту землю. Цунади тоже замолчала, когда услышала это. Война действительно не очень хорошая вещь. Ее младший брат и возлюбленный погибли на поле боя, и молодые люди тоже отправляются туда умирать один за другим. После этой войны в Канахе снова появится много сирот, оставшихся без родителей. Итак, что Цунади сама хочет узнать от меня? Хотя я, возможно, и не смогу ответить на ваш вопрос. Я кое-что знаю о большинстве вещей в мире ниндзя, тихо сказала Кацую. Цунади успокоилась, подняла голову и посмотрела на огромного слизняка перед собой, из головы которого торчало два огромных усика. «Я помню, как ты говорила мне в прошлом, что у великой жабы-мудреца с горы Мьёбаку есть особый талисман, который может возвращать мертвых к жизни. Да, у Гамамару есть такая штука. Гамамару – настоящее имя великой жабы-мудреца. По статусу Кацую находится с ним на равных, и между ними нет никаких вышестоящих или подчиненных отношений. Неужели такую вещь можно легко одалживать людям?» Цунади спросила самое важное, потому что это было слишком подозрительно. Если бы это был Джирая, то Цунади подумала бы, что это можно объяснить тем, что Джирая подписал контракт с горой Мьёбаку, когда был очень молод. Однако контракт Мината с горой Мьёбаку являлся делом последних лет. Разве могли отношения между ними стать такими дружескими? Это святое место, которое существовало тысячи лет, они должны уже быть привычны к жизни и смерти простых людей. Одалживать людям? Нет, эта штука поглощает жизненную силу и синдзюцу чакру Гамамару. При нормальных обстоятельствах они не станут пользоваться этой вещью. Насколько мне известно, Гамамару использовал ее только один раз, и это было более тысячи лет назад. В то время он воскресил человека. Слизень дал Цунади точный ответ на ее вопрос. Талисман последний раз был использован более тысячи лет назад. На ком? Цунади была удивлена. Насколько древней была та эпоха? Ниндзя, возможно, в то время еще и не существовало. Это был человек по имени Ацуцуки Хамура, предок клана Хьюга из Канахи. Она уверена, что это имя никогда раньше не появлялось в ее поле зрения, но это, на самом деле, было связано с кланом Хьюга. При упоминании клана Хьюга, она не могла не подумать о нынешней ситуации этого клана, который находился перед дилеммой, ведь немалая часть побочной семьи сбежала из Канахи.